Мартовские иды и другие проблемы. Конечно же, он собирался забрать Котю из клуба, попутно кое-что выяснив у сотрудников, которых удастся встретить. Появляться там слишком часто он не мог. Приходилось выдумывать достойный повод. А их было раз-два и обчелся. Камеры работали, сигнализация тоже. Если только профилактика, да и то требовалась она не каждый день. Впрочем, Игнат уже сочинил кое-что удобоваримое и решил заявиться в клуб после того, как запустит рабочий процесс в своей фирме. Но в планы вмешалась Ида. Он только успел со всеми поздороваться, ответить на дежурные и важные вопросы, сесть за рабочий стол и вызвать заместителя с докладом, как раздался ее звонок. А через час она явилась за ним сама. Выбора у него не было. Однако встреча, которую он ждал с момента появления в городе и почему-то откладывал, прошла скомканно. Уже то, что они поехали на ее машине и оказались не у Иды дома, а в отеле, да еще и в шикарном, притом среди бела дня, выбило Игната из колеи. Среди мебели в стиле ампир и столика с устрицами и французским шампанским он сразу почувствовал себя идиотом. Брать устрицу или бокал рукой с въевшейся грязью и делать вид, что кайфуешь, было почему-то неприятно. Еще хуже стало, когда Ида принялась картинно, как в кино, стаскивать с него одежду. Он тут же представил, как выглядит его бледное до синевы тело в сочетании с загорелыми до черноты лицом и руками по локоть, и чуть не захохотал в самый патетический момент. Момент все же удался. В конце концов, он ужасно соскучился по женскому телу. К тому же, оно было безупречным, а Ида знала толк в сексе. Плохо было, что после бурных телодвижений он сразу уснул. Раньше он не позволял себе такого. Впрочем, Ида не обиделась, а просто растолкала и заставила повторить номер на бис. После этого они допили шампанское и уснули оба. А ровно через час он проснулся и принялся думать о похищенном кокошнике. Игнат почти не сомневался, что из комода Аделаиды его украл Славка. Как узнал дело десятое, по крайней мере сейчас, он же, скорее всего, подарил его стриптизерше. А вот второе исчезновение точно не его рук дело. Тут действовал кто-то более умный и, главное, понимающий, с чем имеет дело. Поскольку пропажи до сих пор никто не хватился, похититель предусмотрел все нюансы. Надо проверить, но нужные камеры во время кражи, скорее всего, не работали. А если это так, значит, в операции по изъятию кокошника из гримерки задействованы охранники или ребята из зала, вернее, один из них. В дежурке сидел Генка Гусь, но не факт, что соучастником был именно он. А вот насчет секьюрити... Завтра он узнает, кто дежурил в эту ночь, и найдет повод с ними поболтать. Сразу надо было это выяснить. Эх, теряешь ты черную квалификацию. Интересно, что тебя так расслабило? Следует также узнать у Славки, кто еще крутился возле Эльвиры, и не задавали ли ему какие-нибудь вопросы про этот самый кокошник. Молчать Славке нет смысла. Теперь он тоже заинтересован в том, чтобы кокошник нашли. Иначе быть ему битым, да не по мягким местам. В особенности за то, что обвинили во всем девочку со смешным именем Котя, мечтавшую увидеть культурную столицу. За это Славика следует... А кстати, что именно в этом случае следует сделать? Перед глазами так явственно встала эта Котя с тонкой детской шеей и нежным круглым личиком, что Игнат с опаской покосился на Иду. Не слышит ли она его мысли? Ида всхрапнула во сне, и Игнат стал дальше размышлять о кокошнике, засунув вопрос о том, на что он способен ради иркутской девчонки, в самый дальний угол. Около 4 часов дня он осторожно, чтобы не разбудить Иду, вышел из отеля и, поймав такси, отправился домой. Надо быстро привести себя в форму, заехать в клуб, выяснить все об охранниках, скачать записи с камер, а потом отправиться к Славику и выжать из него все ценное, что волшебным образом задержалось в одурманенной алкоголем голове. Дома его уже ждал Ларик с мешком информации про Эсмеральду, то есть Эльвиру, в анамнезе Наташу. Конечно же, она была любовницей Славика, и не его одного. Там кого только не стояло. Скинул тебе скриншоты, некоторые с фамилиями. Судя по всему, девушка изо всех сил старалась устроить свою судьбу. Так что тянуть можно за любую ниточку, а это не очень хорошо. Пока всех переберешь, кокошник исчезнет во мраке. Игнат решил, что сузить список подозреваемых поможет Славик, и из клуба сразу отправился к нему на выселки. Часам к 9 вечера Игнат уже знал, что Славик понятия не имеет, кто тиснул кокошник. Он трясся и каялся. Плевал продажную суку Эльвиру и сволочную курву Светку, которая уговорила его ограбить бабку, а сама смоталась. Бармена в клубе, который подлил ему в водку какую-то дрянь. Охранников, что выволокли его на улицу и бросили подыхать. А заодно и весь белый свет. Только не себя. Информации было с гульки нос, но то, что Славик не знал, где находится кокошник, сомнения не вызывало. Из полезного Игнат узнал, что возле Эсмеральды, Эльвиры, крутился один банкир, а еще какой-то мутный тип спрашивал, откуда кокошник, что за тип и как он выглядел, Славик не помнил. Игнат, который весь взапрел, выкачивая из пьяной свиньи информацию, выбрался из пропахшей тухлятиной квартиры и только вспомнил, что Котю он так и не встретил, даже не позвонил. Нехорошо. Ларика, которого можно было послать на переговоры, дома не было. И Игнат, состроив огорченно виноватую мину, постучал в комнату соседки сам. Котя долго не открывала, только шуршала чем-то, как мышка-нарушка. А когда отперла дверь, то кроме обиженного вида, он заметил на круглой щеке малиновое пятнышко от подушки. Игната затопила такая волна нежности. Если бы не твердо вбитое в сознание, что солдат ребенка не обидит, он немедленно присвоил бы себе и это пятнышко, и нежную щеку, и все остальное. Для установления душевного равновесия пришлось натужно покашлять, побить себя по груди и расстроенно помотать головой, дескать, проклятые рудники. Котино лицо сразу стало сочувствующим. «Прости, не смог забрать тебя. Со Славкой провозился», — покаянно выдохнул он. «Проходи». Купилась она и отступила, пропуская внутрь. «Что-нибудь выяснил?» «Кокошника у него нет, и где он, Славка не знает. Но кое-что я все-таки выяснил». Усаживаясь на креслице возле окна, начал Игнат, с удовольствием наблюдая, как засуетилась Котя, собирая нехитрые угощения из печенья, варенья и чая в пакетиках. После французского шампанского у него была изжога. Поэтому горячий чай оказался кстати, но удовольствие он испытывал не от этого. Все Котины движения были такими милыми и плавными, что если бы он был интеллигентным человеком, то назвал бы их прелестными и исполненными очарования. Именно так выражался их с Лариком папаша. Но Игнат не был интеллигентным человеком. Более того, становиться им не собирался. Поэтому просто смотрел и чувствовал, что рядом с Котей словно грязь смывается с души. А это было немало. «Ты с сахаром?» — спросила Котя, встретившись с ним глазами, и покраснела. 5 ложек. «Ого!» — пошутил. «Хватит печенья». Они стали пить чай, и Игнат рассказал все, что знал на данный момент. Неизвестно почему, но ему показалось, что совместное чаепитие их сблизило и как будто немного расслабило. Во всяком случае, Котя тоже принялась рассказывать о разговоре с Серегой и краснеть перестала. «Итак», — подытожил Игнат, подливая в кружку кипятку и стараясь растянуть удовольствие, «предлагаю начать с 2 — банкира и профессора». «Почему именно с них?» «Чуйка», — пожал плечами он. «Про банкира вспомнили оба, и Серега, и Славик. А профессор интересен тем, что появился совсем недавно. Может, это не случайность?» «Серега говорил, что банкиров к ним ходит парочка. Славик фамилию не назвал?» «Нет, но парочка не дюжина. Начнем, а там увидим, кто из них нам сгодится». «С кандидатурой банкира согласна». «А при чем тут профессор?» Серега сказал, что он просто представление смотрел и все. «И вообще, профессор и воровство. Не забывай, что профессором его назвал Серега. А кто он на самом деле? Еще надо выяснить». «А записи с камер просмотреть удалось?» Встрепенулась Котя. «Только скачать. Охранник в туалет отлучился, и я успел снять последние 5 дней». «Ого! Так мы 5 дней тут сидеть будем?» «Нужды нет. Просмотрим ночь кражи, а потом куски с выступлением Эльвиры». «Ну так давай скорее смотреть!» Котя, как кролика из шляпы, вытащила из рюкзака маленький планшет, включила, и они уселись рядышком, уставившись на экран. Конечно, она немедленно покраснела. «Ну что ты будешь делать?» А Игнату было хорошо. Просто сидеть рядом с почти незнакомой тоненькой девочкой и слышать, как колотится ее сердце, оказывается, так приятно. Никакого намека на секс, ужимок и прыжков. Когда он в последний раз такое испытывал? Давно забытые ощущения так захлестнули его, что он чуть не пропустил нужные кадры. «Стоп! Так я и думал. Смотри, камеры отключились, а через 42 секунды раз заработали снова, как по волшебству. За это время не то что кокошник, банк можно ограбить». «И что это значит?» «Или вор имеет доступ к камерам, или у него был помощник». «Охранник? Как там его? Гусь?» «Или кто-то из парней, что в зале работают. Они тоже не лыком шиты». «А как секьюрити до камер добрался? Охранник всегда на месте». «Не всегда. Он тоже человек. Мог в туалет отойти и попросить посидеть за него. Видишь, время 5:18. Клуб работает до 5. Понятно, что охрана уходит позднее. Еще минут 10-15 сотрудники собираются и только потом заканчивают секьюрити. Они должны проверить зал и другие помещения. В комнату охранников наверняка заходят. Мог один из них на несколько минут остаться там один?» «Мог. Но Гусь, разумеется, кандидат номер один». «Будешь с ним разговаривать?» «Скорее всего, нет, это его насторожит. Никто не должен знать, что мы ищем кокошник. А с ребятами из зала?» «Из четверых работавших в ту ночь я знаю двоих. Поговорить можно, но вдруг я заговорю именно с тем, кого мы ищем?» «Как же быть?» «Буду думать. Может, и не стоит начинать с охранников». «А если все именно охранник и сделал? Если этот Гусь или кто-то другой решил стащить кокошник? Ни профессор, ни банкир, ни при чем?» «Тогда тем более». «Хотя что-то мне подсказывает, это не так. Охранники работают в клубе не первый год, и, поверь, их не с улицы набирают. Зачем воровать, если никто потом не прикроет?» «Типа, не воруй там, где живешь?» «Да, если угодно». «Но если они ни при каком раскладе не воры, почему мы их подозреваем?» «Ну, во-первых, не всех. Для такого дела нужен всего один. А во-вторых, от хороших денег мало кто откажется. Давай пока оставим охранников и попробуем найти гипотетических заказчиков». Котик кивнула, и они снова склонились над планшетом, голова к голове. «Останови здесь. Вот, смотри, это, скорее всего, и есть наш профессор». Игнат ткнул пальцем в экран. На мониторе был виден пожилой благообразный мужчина. В самом деле вылитый профессор. В дорогом костюме, очках и с коньячным бокалом в руке, который, откинувшись на спинку дивана, пристально и очень внимательно смотрел на сцену. «И часы у него дорогие. Я марку знаю», — заметил Игнат. «А куда он смотрит? Можно понять?» «Понять нельзя, а вот вычислить попробуем. Сейчас посмотрим ту камеру, что на подиум направлена. Так, не то, не то. Вот, время совпадает, смотри сюда». «И кто был прав?» Он самодовольно ухмыльнулся. У шеста как раз выгибалась Эльвира с кокошником на голове. Значит, профессор смотрел прямо на нее. «Ну и что это нам дает? Может, он и на других точно так же смотрел. Просто человек любит искусство». Котя думала, что Игнат подымет ее на смех, но он кивнул. «Верно. Пока это никакое не доказательство, что он хоть каким-нибудь боком ко всему этому причастен. Но на данном этапе нам важно сформировать пул подозреваемых. Не можем же мы разрабатывать сразу 50 человек. Этот был там накануне кражи, кокошник видел. Кроме того, по виду он мужик небедный и образованный. Почему бы не начать с него?» Котя покосилась на него и снова задалась вопросом, кем он раньше работал. «Говорит, как заправский следователь. А банкир?» «Этого по записи не вычислишь. Особых примет у банкиров нет». «Ну как? А золотые часы с бриллиантами, печатка из платины?» Игнат улыбнулся. «Ты с бандитом перепутала. Банкиры, чтоб ты знала, никогда не засвечивают уровень своих доходов. Поэтому никаких печаток не носят, одеваются строго и ведут себя осторожно. Если и серьезные люди, разумеется». «Вот этот похож». «Где?» «Да у края сцены виден в профиль. Смотрит прямо на Эльвиру». «Точно. И как-то плотоядно». «А ты, оказывается, глазастая?» С чем-то похожим на удивление произнес Игнат. Она снова покраснела, на этот раз от похвалы. «Хорошо, остановимся пока на этих двоих. Не выгорит, будем двигаться дальше. Ты на кого ставишь?» на банкира. Ну, значит, тебе его и искать, а я займусь профессором. То есть как искать? Где же я его найду? Испугалась Котя. Ну ладно, так и быть. Я буду искать, а ты варить пельмени. Умеешь? Издевается он над ней, что ли? Котя молча выбралась из-за стола и потопала на кухню. Она не умеет варить пельмени. Это же надо такое ляпнуть. Через 20 минут Котя внесла дымящуюся тарелку с пельменями, не забыв прихватить баночки со сметаной и горчицей. «Вот это дело!» — обрадовался Игнат, потирая руки. «Давненько я не брал в руки шашечек!» Котя прищурилась. «Если думаешь, что я мертвые души не читала, то ошибаешься». «Так ты у нас образованная, из хорошей семьи? Ну и кто у нас родители? Наверное, школьные учителя?» Не угадал. «Мои родители были врачами и разбились, когда летели на вертолете спасать попавших в расщелину туристов». Игнат положил вилку и внимательно посмотрел. Извиняться и утешать он не умел. Да, похоже, от него этого и не ждали. Стойкая девочка и, наверное, сильная. «С кем же ты живешь тогда?» «Уже 2 года живу одна». Сухо ответила Котя. «Ты со сметаной любишь или с горчицей?» «Вали то и другое сразу». «А так делают?» «Только так и делают». Они взяли вилки и стали есть из одной тарелки, как будто это было самым обычным делом. «Нашел кого-нибудь?» — спросила Котя, уверенная, что у него ничего не вышло. «Убежаешь, хозяйка!» — напирая на букву «О», ответил Игнат, жуя. «Нашел по физиономии? А такое возможно?» «Возможно, если знаешь, как это делается». Непонятно ответил Черный. «Кого из них?» «Обоих как подрядился». «Неужели?» Поразилась Котя и снова подумала, что Игнат подозрительно быстро справился с задачей. «Ну и кто они?» «Банкир самый, что ни на есть, банкир. Чистокровный, из высшего эшелона. Женат, 2 детей, фамилия Обуховский». «Если это тот, о ком говорил Серега, то Эльвира к нему липла». «Это увеличивает его шансы, то есть, возможно, он именно тот, кто нам нужен». «Обуховский, оказывается, известный ловелас. И, судя по прессе, его гарем состоит из куда более высококлассных экземпляров, чем стриптизерша. Кстати, Славка говорил, что банкир сам терся возле Эльвиры. Может, он с ней из-за кокошника, чтобы к нему подобраться?» «Не исключено. Кстати, с Обуховским Ларик помог. Я в его материалах нашел. Анфас и профиль прямо с фамилией. А профессор?» «Вот с ним пришлось повозиться, потому что с Эльвирой его, похоже, ничего не связывает. Итак, профессор никакой не профессор, а бизнесмен, дворянин в 20-м поколении и очень хороший человек Илья Николаевич Брюс». «И что такой замечательный человек делает в стрип-клубе?» «Просто отдыхает. Ему нравится расслабляться, глядя на красивых голых девушек. Ничего предосудительного. Кстати, он недавно в Питере. Постоянно живет в Осло. У нас по делам на пару месяцев». «Но ведь он русский». «Более того, коренной петербуржец. Выехал на ПМЖ за границу 20 лет назад. Богатый, наверное». «Полагаю, что да. Богаче банкира». «Тогда зачем ему кокошник?» «Может, и незачем». Котя подперла рукой порозовевшую от съеденных пельменей щеку и пригорюнилась. Игната накрыла волной умиления. Не надо ее втягивать во все это. Девчонка же совсем. Поэтому, если он не окончательный придурок, не будет рассказывать ей о своих планах и о том, что собирается делать. Зачем мусорить такую милую головушку? А Брюс, знаешь, знаменитая фамилия. Просковья Брюс была конфиденткой Екатерины II, пока та не застала ее со своим собственным любовником, сказал он, чтобы переключить внимание. Так наш профессор ее потомок? Допускаю. Тогда надо вычеркнуть его из подозреваемых, твердо заявила Котя. С какой стати? Если ты думаешь, что Брюсша, как называла ее Екатерина, была ангелом, то ошибаешься. Баба та еще прохиндейка. И вполне вероятно, что прохиндейство передается через гены. Одного из членов клана Брюсов вообще колдуном считали. А банкир? Он что за человек? Мог украсть? Если миллион болтается прямо перед тобой на башке манекена, трудно удержаться, чтобы не пристроить его получше. Котя наморщила лоб. «А как Славик среагировал на то, что кокошник снова похитили?» «Очень сокрушался. Напился даже, представляешь?» Она хихикнула. «Как же так? Такой хороший мальчик!» «Вот видишь, Котя, до чего доходит мужик без женской заботы?» И посмотрел многозначительно. К своему удивлению, Котя краснеть не стала, а довольно язвительно ответила. «Тебе это не грозит, так что не дави на жалость. Пельмени все равно закончились». «Ну хотя бы яичница!» Голоском сладкого маминого любимца захныкал Игнат. «Так и быть, пожарю яичницу!» Вздохнула Котя и удалилась. Не успела за ней закрыться дверь, как позвонила Ида. Легка на помине. «Игнатушка-душка, ты почему меня бросила одну в этом ужасном отеле? Я проснулась, а тебя нет!» Игнат взглянул на часы. 11:30. Только проснулась. «Извини, милая, мне нужно было на работу. Не хотел тебя будить, ты так красиво спала». «Предлагаю завтра продолжить просмотр», — промурлыкала Ида. «Поедем за город. Отель я закажу». «Давай без меня», — чуть было не ляпнул Игнат, но вовремя одумался. «Извини, завтра не смогу. Надо разгребать дела». «А вечером?» «Позвоню, когда освобожусь». «И учти, устрицы — не предел моей фантазии. Я еще много прекрасных слов знаю. Лобстеры, анчоусы, омары, морские петушки». «Петушки — это интересно». «Еще как интересно, дорогой. Мне очень нравится один петушок. Он такой прыткий и горячий, приятный на ощупь». Игнат закрыл глаза. А ведь он жениться на ней собирался. Неужели смог бы всю жизнь слушать этот пошлый бред? В комнату бочком протиснулась Котя со сковородкой в руке. «Хорошо, договорились, я позвоню», — быстро сказал он и с трусливой торопливостью выключил телефон. Котя вскинула глаза и, кажется, обо всем догадалась. Личико сразу стало непроницаемым. Игнат разозлился на себя. «Не надо так с Идой. Она ни в чем не виновата. К тому же это Котя. Он вообще с ней 3 дня знаком. Кто их баб знает? Это, скорее всего, тоже пустая и капризная. Мне идти надо». Нахмурившись и пряча глаза, сказал он и сразу понял, что все испортил. Положение спас Ларик, заглянувший в не успевшую закрыться дверь. «Вы что, едите? А мне оставили?» Котя оглянулась и, улыбнувшись, кивнула. «Заходи, я как раз яичницу пожарила». Игнат поднялся и уступил место брату. Котя и бровью не повела. Ему почему-то стало обидно. Хотя все к лучшему. Ясно же, что эта девушка не про его честь. О чем он только думал, строя ей глазки и делая прозрачные намеки. Старый развратник. А вообще, надо завязывать с рефлексией. Ночь на дворе, а завтра его ждут фирма, Ида и поиски кокошника, будь он неладен.